Марк косо смотрел в глаза ястреба. «И ты будешь им», — говорил ястреб, потряхивая Марка. «Или, нас никого не станет. Пойми, мне от тебя нужен не только твой меч. Мечников я найму сотню за один кошель. Мне нужно все, чем ты будешь. Все. Прости мою циничность, но я рассчитываю на тебя. Я бы предложил тебе земли, титулы, золото, место возле престола, но, во-первых, у меня ничего этого нет и, может, не будет, а врать тебе не хочу, а во-вторых, знаю, что, предложив, я этим обижу тебя, купить тебя нельзя, а нанимать тебя, не хочу, я знаю, что служить ты будешь не за золото, не за страх, а на совесть, и это ценю, или не будешь мне служить, но сразу мне это сообщишь, своим мечом, и за это ценю, спасибо». Тихо прошептал Марк. «Ты, Марк, одно из лучших приобретений старого, перешедшие к нам по наследству от них». «Нам?» – спросил Марк. «Нам, Марк, к нам. Один я, никто. Я – это Серый. Я – это ты. Это – Бруска. Это тысячи и тысячи людей. Те, кого мы называем наши. Но, Марк, терпите дальше твою расхлябанность, преступление. Нам нужна каждая грань твоего дара. Твой острый меч, твой острый ум, твоя магия и твои умения разрушителя. Мы на тебя очень многое поставили. Против пауков и тьмы у нас почти нечего выставить. Их оружие и броню ты видел. Надо, Марк, надо. Побег от нас, побег от мира, побег от себя, преступление. Теперь, измена. Пойми, а я, тоже мы? Тихо спросил Марк, опустив голову. А то, пока, больше, чем я. Это же ты спас Серого и его путь? Это же ты вытащил меня из ямы, где я сидел и не знал, что мы в беде? Это же ты завертел весь этот ураган со всеми игроками, которых ты давеча перечислял? Ты, Марк, и я горд, что мы вместе. Они крепко обнялись, но Марк тут же усмехнулся. Сейчас ты скажешь пошлость, или грубость, или старый приходил зря, а то, от пафоса аж моча кипит, есть че пожрать, и ястреб заржал, хлопая Марка по плечам, под возмущенные писки зверька, совсем согнанного на землю. Лучший способ не терять голову, крепко стоять на земле ногами, чувствовать ее твердь и обыденность. Но зачем по колено в навозе? Мотнул головой Марк. А чем тебе навоз не угодил? Отличная штука. Тепло, удобрения хорошие, в нем жизнь растет. А что воняет? Ну бывает. Кто без греха? Во всяком хорошем деле есть своя неприглядная сторона. Марк улыбнулся. По твоим словам, следуя заветам старых, звучать это должно так. Всякое хорошее дело произрастает из говна, а то, из него начинается, им и заканчивается. Ястреб опять сжал плечи Марка, смотря на него влюбленными глазами. Наш человек. И они опять стали смеяться друг другу в лицо безумным хохотом, отчего зверек совсем от них убежал и спрятался в складках плаща Марка, небрежно брошенного на камни стены. А я думал, ты убьешь меня за старого, хохоча, сказал Марк. Убью. Смеялся ястреб. Может быть, когда-нибудь, а пока ты мне нужен, а ты, мне, смотря прямо в глаза ястреба, сказал Марк. Ну, ястреб опять залился смехом, мы ведь прилежные ученики, старый как говорил, самый верный тот, которому от тебя что-то надо, и этого что-то добиться можно только сообща так, так, кивнул Марк. Вот, вместе да рядом пройдем этот путь. Марк, надоело, давай ты уже засчитаешь мне урок по, не знаю, как назвать, да пожрем. А, у тебя от нашего безумного маскарада ничего вкусного не завалялось, а то, подмигнул Марк. Я, блин горелый, лучший кусок угля в твоих волосах или так, плюшка коровья на твоей голове. От взрыва смеха корка пустоши пошла трещинами. Но сначала решили доделать начатое, потому как останки бродяг и конина стали пованивать. Неэстетичное нарушение санитарии, возвестил Марк, задирая указательный палец к небу, как бы намекая, от кого он это слышал. С урчащими животами покидали части бродяг в яму, куски лошади с вложенными вплоть желудями, на разные концы, присыпал землей и комками выкорчеванными кирками. «Чем будем руки мыть?» – обеспокоился ястреб. «Отрицание пойдет?» – спросил Марк. «Это что за невидаль?» – прищурился ястреб. Марк протянул руки, с которых посыпалась грязь. «Это из школы разрушения. Все, что не является твоей плотью, отторгается. И очень яростно. Видел, будто припалило. Даже зараза вся погибает», — объяснил Марк, крутя свои совсем чистые руки. «Так», — кивнул ястреб, — «но при этом ты, как и все, пованиваешь иногда. Колись, в чем подвох? Ты прав, есть своя обратная, теневая сторона, вымазанная навозом. Сложно рассчитать вектор приложения силы и меру этой силы. У меня однажды кожа на ногах истлела за долю удара сердца. Месяц ходить не мог. Но ты же сам сказал, надо огранять наши дары. Ну, рискнешь, или моя огранка, только моя забота, а, птица. Ястреб протянул руки, довольно смело, но в животе его лед разлился по кишкам. Без кожи на ладонях воин беспомощен. Но ничего страшного не произошло. Руки стали идеально чистыми. Без последствий. Марк усмехнулся. Напугал тебя, руки я частенько так мою. Есть навык. А вот остальное, с переменным успехом. Уел меня, молодец, мрачный. Ну, так что, есть будем, а то, смотри, какой сочный, еще скворчащий окорок. Ястреб шумно глотнул. И только они приготовились разорвать окорок, как возмущение магических потоков заставило их забыть о таком сочном, ароматном, покрытом румяной, поджаренной корочкой куске мяса, схватить мечи и откатиться под защиту полуобвалившихся стен, там встать плечом к плечу, спиной к камню древней кладки. Два человека появились прямо из воздуха, без каких-либо порталов. Один, в глухой абсолютно черной накидке, другой, в такой же глухой, но абсолютно белой, как снег на вершинах гор. Марка пробрала дрожь, и он почувствовал локтем, что ястреба появление этих двоих тоже потрясло. «Вынужден извиниться, что прервал вашу трапезу, уважаемые», раздался голос из-под белой накидки, «но вы сами намекнули на ваше желание встречи с нами». Человек в белом плаще вынул руки из рукавов своей накидки, оказавшиеся закованными в сталь латных перчаток, поднял их и скинул с головы капюшон. Под ним оказался богато украшенный резьбой по стали глухой шлем с узкими глазными прорезями, горящими белым призрачным огнем. Личина шлема дрогнула, с тихим, едва различимым шипением жужжанием расползлась, как на шлеме белохвоста. Серые глаза на волевом лице, как два наконечника пик, пронзили ястреба, потом, Марка. Владелец этого острова, пронзительно стального взгляда был гладко выбрит, а брови и волосы были такие белые, будто мукой посыпанные. «Мне надо представляться?» — спросил гость в белом. «Не стоит». Покачал головой ястреб. «А кто, второй?» «Причина моей задержки», — ответил инквизитор, а это был именно он, сам повелитель света Триединого, настоятель ордена чистоты света инквизиции церкви Триединого. Инквизитор лишь чуть шевельнул бровью и черный повторил движение белого товарища. Только броня у него оказалась кожаная, черная, как безлунная ночь, а шлем, вороненый, но довольно простой, с открытой личиной, лишь наносник защищал лицо. Это был Ронг, разумник, принявший обет Черного Братства. Видя, что ястреб кланяется, Марк поспешил повторить этот жест уважения к старшим. «Чем обязан подобной честью?» — спросил ястреб, выпрямляясь и держась подчеркнуто прямо и величаво. «Возникшими между нами недоразумениями и совпадающими нашими целями и путями их достижения», — ответил инквизитор, скупо, но величаво жестикулируя. «Даже так, ну, это не секрет, что мы вам нужны», — мотнул головой ястреб, будто отгоняя гнус. «Вот только от меня не ушли сомнения, что вы мне нужны». «Понимаю», — инквизитор слегка склонил голову. «Что вас смущает, спрашивайте, не сомневайтесь. Уверяю вас, между нами нет вражды. Мы вам не враги, вы нам, тем более. Где тела старых?» — выпалил Марк. «Что вы с ними сделали?» Инквизитор изобразил удивление поднятыми белыми бровями при ледяных глазах, сказав ракочуще. «Вы, молодой человек, это у меня спрашиваете, а почему вы этого не знаете? Почему вы не спросили у своего друга, наследника дома Лебедя?» Скверная манера отвечать вопросом на вопрос, покачал головой ястреб, и совсем не способствует так нужному нам взаимопониманию. «Верно», — качнул головой инквизитор. Его ледяные глаза смотрели прямо в душу ястреба, а слова били ледяными стрелами прямо в мозг. «Я доставил тела павших по портальному следу этого многообещающего юноши прямо его учителю, моему хорошему знакомому, очень давнему знакомому, извечному партнеру в игре. Но между нами уже давно выгорела прежняя вражда, оттого игра потеряла вкус, и установилось равнодушное перемирие. Он не лез в наши дела, мы не видели его небольшого некрополиса. Очень удачное определение мамонта. Но в тот момент наши цели и задачи совпали. И мы так же, как и с вами сейчас, поговорили. Итог вам известен, монолит пришельцев разрушен. Про старых», — прорычал Марк. Тень улыбки скользнула по губам инквизитора. Тело вещего Олега передано его жене, матери жизни и смерти. Она сама пришла за останками мужа. Что с ними дальше произошло, мне неведомо. В чертоге матери нам нет хода, как и желания туда наведываться. А останки Александра Мамонта были некромантом помещены в яйцо регенерации, соседнее с белохвостым лебедем, доставленным вами, Марк Мрак Сумрак. Он жив, я знал. Ястреб с размаха вонзил свой меч в землю и подпрыгнул в воздух. Инквизитор едва заметно поджал губы. Я очень сожалею, но боюсь, ваша радость несколько преждевременна. Разрывник Мамонт был на тот момент мертв, и его душа покинула тело. Уж, поверьте мне, я знаю, о чем говорю, за все эти годы я столько смертей видел, и столь долго умирал сам. Я не сомневаюсь в высоком уровне мастерства некроманта, в его искусности, но то, что он смог бы сделать с бездушным телом вашего кумира, порадует ли вас? Юноши оцепенели от тех ужасных мыслей, что пришли в их головы. Вполне ожидаемая реакция, усмешка, не появилась на лицах черно-белых гостей. Лицо инквизитора было вообще лишено выражения, а на лице Ронга, легкая тень сожаления. Ястреб забыл свой меч, прошел обратно к расстеленному плащу, приглашающим жестом указал на поднос с мясом. «Не побрезгуйте разделить с нами, что боги послали. Я так понимаю, недоразумение забыто?» — спросил инквизитор. «Не совсем», — покачал головой ястреб. «Ты мне еще не объяснил свою роль во всем этом мраке, что накатил на мою родину. Я не буду оправдываться, юноша». Эмоции, наконец, появились на лице инквизитора, но настолько сложные и так хорошо скрываемые, что невозможно было их отследить и прочитать. «Но я не бог, и даже не герой, и к огромному нашему сожалению, первый удар пауков, руками их приспешников, был нанесен как раз по Ордену Чистоты Света, фактически прекратившему свое существование. Это была наша ошибка, не замечать деяний малой группы разрывников, и мы расплатились за нее по самым высоким расценкам. На данный момент Инквизиция, как и Красная Звезда, лишь очень громкая легенда. Свет надежды, для одних, тень ужаса, для других. Как видите, мои молодые соратники, я с вами довольно откровенен. Посмотрим, мотнул головой ястреб и повторил. Посмотрим, а чего вы, собственно, от нас хотите? Инквизитор вздохнул, волна мимики прокатилась по его каменному лицу. Я слишком поздно связал старых, как вы их называете, с нашими планами. Время было упущено, сказал он. За каждым по отдельности всей вашей славной общности мы следили. Но Мамонт применил очень простой, но, как оказалось, очень ловкий прием. Он обманул не только врагов, но и союзников. Я не успел, и сейчас не хочу повторения этой ошибки. Если бы Мамонт знал, что мы не враги ему, потерь в тот день не было бы. И как знать, но результат мог бы быть полнее. Потому, надо согласовать наши действия. Вы делаете нужное нам дело, и мы не должны идти к одной цели разными дорогами. Или хотя бы должны знать друг о друге и выйти на цель одновременно, сложив наши усилия. Для более сокрушающего удара, ястреб кивнул, смотря прямо перед собой, стал говорить, как будто размышляя вслух. У вас тоже силы ограничены, и вы тоже скрываетесь. Но пауки о вас знают. Инквизитор молчал, сверля своими стальными глазами ястреба. Но они не знают вашей силы, численности, структуры. И первая мысль: если прячетесь, то вы слабы, продолжил ястреб. Инквизитор моргнул, соглашаясь. Но это не так. Ястреб оторвал от окорока кусок, жуя, бубнил. Да, ты не имеешь прежней силы. Ты не можешь задавить всех червей, подручных пауков. Но на что мы можем рассчитывать? На сильный, но одиночный удар моих сил хватит. Инквизитор слегка склонил голову. И этот удар должен быть смертельным. Я могу привлечь дополнительные силы для проведения даже сражения. Но войну мы не потянем. Как и мы. Император с вами. Ястреб впился своим взглядом в глаза инквизитора. Сам левый. Но всю мощь империи мы не можем привлечь. Даже через него. Гибель рулевого. Это был сильный ход пауков. Это осложнило нам расклад даже сильнее, чем возможная гибель самого лебедя. Ястреб слушал, склонив голову. Марк хмурился, напряженно думая. Время, молодой человек. Встал инквизитор, так и не притронувшийся к мясу. В моем возрасте приходит понимание, что только время истинно ценно. Что от нас требуется? Спросил ястреб. Они с Марком тоже встали. Поднялся Иронг, которому неудобно стало сидеть одному. Продолжайте ваш путь, вы все верно задумали. Просто, но необычно. По образу Мамонта, вам нужен был мастер Ронг, вы его искали, не зная, что он принял обет и имя, брат Ронг, и теперь он, мой. А мне надо было обозначить себя, для предотвращения былой оплошности с мамонтом. На какие силы мы можем рассчитывать?» — выпалил Марк, боясь не успеть задать вопрос. Инквизитор покачал головой. «Ни на какие, только на себя». Пронзительный взгляд пробил Марка до озноба, перешел на ястреба. «Мы еще встретимся, иначе, все напрасно», — поклонился ястреб. Инквизитор сделал два шага назад и растаял в воздухе. Марк вздохнул, еще не выдыхая, потом взорвался. «Телепорт, без портала». «Портал, игрушка для неумех», — усмехнулся Ронг. «Старая школа еще не забыла старые истоки знаний. Ну, а мне предложите свое гостеприимство, что, при нем неловко», — усмехнулся ястреб, жестом приглашая Ронга. «В братстве принято держать себя в строгости. Это самое тяжкое для меня», — вздохнул Ронг и со стоном впился в окорок, отчего сок потек по его бороде. «Птица!» — воскликнул Марк. «Я же ничего не понял. А я о чем?» — усмехнулся ястреб. Стал жаловаться Ронгу. «И он, разумник. Брат Ронг, вы бы занялись этой бестолочью. Весь ваш», — кивнул Ронг. «Пошел ты». Марк бросил в ястреба кусок твердой земли, от которого ястреб легко увернулся. «Ладно», — уговорил, махнул рукой юноша, видя, как Марк взял еще один кусок земли, жесткой, как глиняная миска. «Спрашивай, так куда мы теперь?» — спросил Марк. Ястреб закатил глаза и застонал. «Марк, ну, как так можно? Ну, все же было сказано». Он сказал: «Продолжайте свой путь». «А какой у нас путь?» Ронг, жуя мясо, весело блестел глазами, смотря на перепалку молодых людей. Но раздавшийся писк заставил его забыть о еде и схватиться за оружие, разворачивая вокруг себя щит. С еще большим удивлением он увидел, как из пустоши мимо костра прошмыгнул дикий грызун, кинулся с отчаянным писком на Марка, но никто из юношей даже бровью не повел. Марк отставил в сторону руку, тварь взлетела по руке на загривок темного мага и стала шипеть и скалиться на ястреба, на что тот отреагировал не менее странно. «Будешь краситься, зубы клещами выдеру». И грызун спрятал голову в волосах Марка. Ронг покачал головой и опять вгрызся в мясо. «Марк, сука, ну, как так можно, а? Нет у меня уже сил с тобой. Вспомни, я же тебе сказал, что время собирать камни. Урок, мать твою, порождение ты, тьмы проклятой». Так бы сразу и сказал. Ястреб махнул рукой на Марка, отобрал остатки окорока у Ронга и оторвал себе кусок. «Есть время разбрасывать камни», — размышлял Марк вслух. «Так говорил старый, а есть время собирать камень, молот. Марк, ну, что ты трудный такой? Когда? Вчера. Я готов». Марк открыл портал. «Я?» — тоже Ронг вытер руки о платок, отряхнул подол накидки. «Поехали», — сказал ястреб и махнул рукой. После первого перехода порталом, пока Марк восстанавливался, а Ронг дремал от сытого обеда, ястреб ходил кругами. «Мрачный мой друг, вот никак не пойму, как ты проикал, что старый был у Кощея». Остановился ястреб перед лежащим прямо на земле Марком. Марк сел, глаза его все никак не могли остановиться на ястребе. «Как-как, каком кверху? За это время, что у меня портал, я увеличил свой объем силы чуть не вдвое. И то, чтобы к молоту перейти втроем, три прыжка надо. А тогда я не знал, что портал имеет ограничения и зависимость от массы, расстояния и силы. Сразу прыганул к учителю, и ничего больше не помню. Очнулся уже на коне, вне некрополиса. И как я мог не проикать этот момент? А, понял тебя, брат, извини», — наклонил голову ястреб. «Уважаемый сумрак, если позволите вас так называть», — сел Ронг. «В тот момент, когда я видел вас в последний раз, вы сняли с тела протуберанца еще один портал. Если не затрону ваших тайн, не подскажете, где он сейчас?» «Так я им и пользуюсь», — пожал плечами Марк. «А артефакт уважаемого Алефа-пересмешника?» — спросил Ронг. Марк посмотрел на ястреба, но тот пожал плечами и мимикой показал: «Ну, что ж теперь? Он меня перенес в некрополис один раз, а потом отказался подчиняться. Не принял привязку, а артефакт протуберанца принял. Странно. Протуберанец был мертв, потому и принял тебя портал, привязался. Но ведь и Алиф тоже». Марк и ястреб переглянулись меж собой. «Рано радоваться», — сжал губы ястреб. «Я уже боюсь опять нарваться лицом на колючие кусты, куда меня окунул инквизитор, при всем к нему уважении. Ронг, ты не плети кружево. Портал хочешь? У меня силы раза в три больше, чем у сумрака, без обид, но это факт. А два портала в отряде вдвое больше возможностей», — пожал плечами Ронг. «А учитывая мой больший заряд, возрастает и дальность портального перехода. Согласны?» «Имеет право быть», — кивнул ястреб. Спросил у Марка: «Попробуем?» Тут смотри сам, портал привязывается, а он, твой по праву. Марк достал артефакт и протянул Ронгу. Нет, не я победил протуберанца. Если бы старые выжили, не видать мне порталов, как своих ушей. Пробуй, мне самому интересно. Если он и тебя не примет, это будет косвенный намек, надежда, что вещи, жив. И значит, Ронг чиркнул кинжалом по руке, налил крови на артефакт, стал проводить привязку. Жаль, вздохнул ястреб, еще раз веником по лицу, чтобы губа не отвисала. Артефакт принял Ронга. Через некоторое время у них будет два портала. Может, тогда и мешок путника привяжешь к себе? Спросил Марк. Великий инквизитор мне уже выдал, отмахнулся Ронг. Можете учитывать это в своих планах. Что еще мне надо о тебе знать? Спросил ястреб. Я, магистр разума, ответил Ронг, скидывая свою глухую накидку. Знаменитый горжусь своими щитами. Стихиями владею на уровне боевого мага, артефактор. Но его броня и оружие сказали сами за себя. Кожаные латы эти были крепче и, может, и не легче стальных, но вот что гибкость их выше, бесспорно. Слегка изогнутый меч, трубчатые самострелы на предплечьях, метательные ножи на груди, метательные топоры на спине. Боевик-универсал. Ронг достал из мешка и надел шлем из той же кожи, что и доспех. Такой же черный, но с мастерски выполненной формой усмехающейся головы дракона. «Опупеть, не встать!» — воскликнул ястреб. «Хочу! Где такое можно взять? В черном братстве выдают?» «К моему сожалению», — усмехнулся Ронг, меняя шлем с драконом на обычный, «не знаю, где. Это осталось от моей бурной молодости. В братстве я это лишь покрасил в черное. Мы с Алефом были одержимы поиском артефактов, потому часто ходили в совместные походы. Я нашел эту вот броню, а Алиф, портал, и я позавидовал, рассказал протуберанцу, этим погубил свою душу и других. Это закрутило цепь событий, приведших к гибели Алефа и Ронг вздохнул. Его жены, она была так женственна, так человечна, только в братстве я понял, чем она была для мира. Какими силами располагает братство, выпалил ястреб. Не моя тайна, пожал плечами Ронг. Я готов, сказал Марк. Зверек тоже просвистел что-то свое. «Поехали», — сказал ястреб, надевая шлем, и шагнул в марево. В город входили в некотором напряжении, особенно Марк, но город был обычный, тихий, занимающийся своей обычной жизнью. Единственное, что их появление и внешний вид породили цепь событий, в результате которых их прямо на улице встретил сам смотритель с двумя сыновьями и своими близкими воинами. Не для драки, а поприветствовать, пригласить в свой замок, предложить гостеприимство и узнать, что в мире происходит, потому как слухи доходили весьма разные и крайне противоречивые, но сплошь тревожные. Потому приглашение приняли, пообещав, что, как только починит оружие и доспех у мастера Нима, так, сразу. «Зачем он вам?» – удивился смотритель. «Какой он мастер? Звенят молотами каждый день, копотью угольной весь город зачернили, а выход – сплошь дрянь». «Так уж и дрянь», — удивился ястреб. «Для боя годного так и не смог сделать ничего стоящего. Хотя да, косы, вилы справные делает, а пилы, так вообще отличные. К нам за пилами приезжают аж из-за хребта». «Ну, вот, а говоришь, дрянь», — усмехнулся Ронг. «Мастер Ним дал зарок, что не будет делать оружие. Такой вот у него заеж. Но он же делал», — сказал сын смотрителя. «Это, скорее всего, один из его подручных». Ястреб шагнул вперед. Смотрители и его люди проводили их прямо до подворья кузнеца. Ястреб встал спиной к воротам и стал колотить каблуком в воротину, горланя. «Сова, открывай!» Медведь пришел. Кузнечный звон замолк. Ворота отворились. На них смотрел здоровяк, сам себя шире, с такой же огромной пышной бородой, только подпаленной местами. «Ты?» – пробасил здоровяк. Потом он глянул за плечи ястреба. «Вы, ох, ее, я тоже рад тебя видеть, доходяга». Ястреб обнял молота, но тут же простонал. «Задушишь, медведь, во двор пригласишь, о чем ты говоришь?» «Конечно», — пробасил молот, уступая дорогу, тут же повернулся к кузне и взревел. «Ним, Каменюка, смотри, кто пришел». Они прошли во двор, закрыв ворота прямо перед носом любопытного смотрителя, похоже, впервые видевшего двор кузни. Ястреб с интересом рассматривал деловой беспорядок кузни, ходил вдоль стен, рассматривая развешанные на стенах и разложенные на столах инструменты заготовки. «Мы поддерживаем порядок», — крикнул молот, почему-то схватившись за седалище. «Хорошо», — кивнул ястреб, — «собирайтесь». Кузнецы переглянулись. «Все?» — спросил камень. Марк, под вопросительным взглядом ястреба, кивнул. Кузнецы сами увидели эту переглядку, Ним спросил. «Мы вернемся сюда?» Этот вопрос заставил ястреба задуматься. «Что думаешь, брат?» – спросил он у Марка. «Смотря из каких условий исходить», – ответил Марк, вертя в руках изогнутую пластину. «Старый хотел спрятать наших мастеров, чтобы они спокойно могли заниматься его заданиями. Но старого нет, мир очень сильно изменился, и обеспечить защиту их здесь мы уже не сможем. А где достаточно надежное место? Журчи, не смешно, долина Ольги недоступна. Я пробовал, сейчас с нами не очень безопасно. Но, как я понял, нам сейчас они нужны не как кузнецы, а как бойцы». «Да», — коротко ответил ястреб, тоже напряженно размышляя. «Одним словом, мы сюда не вернемся», — печально возвестил мастер Ним, тоскливым взглядом обводя свою кузню. «Что мы можем взять с собой?» – спросил молот, схватив кузнечный молот. «Да хоть все!» – воскликнул Ронг, «даже уголь. Я еще пуст, но все надо упаковать, хотя бы в мешки или короба. Можете даже прикупить необходимое на первое время». Кузнецы больше не задавали вопросов, а забегали. «Пошли, уважаемый», — мотнул головой Ронг. «Как к тебе обращаться на людях?» «Агроном из агропрома», — усмехнулся ястреб. «Это должно быть смешно», — немного удивился Ронг. «Ага», — сказал Марк. «А я, каскадер из Минфина. Мы тебе потом расскажем сказку, и ты оценишь эту шутку. Молот, молот, тебя как теперь величать? Надоело прятаться и бояться», — пробасил молот, выпрямляясь и упираясь головой в балку крыши кузни. «Я, молот, из Медвила». Молот ногой сдвинул кучку угля, открыв металлу, своей кувалдой выбил клин, с небольшого разбега сдвинул короб с углем, открывая зев лаза в подпол. Камень и Марк зажгли светящиеся шары. Прямо отсюда стали видны стоящие фигуры, образованные пустыми латными доспехами. Ястреб похлопал в ладоши, лукаво улыбнулся. «Вот молот и выбрал новый путь себе и долбаному не из старого. Я думаю, глава дома Лебедя не откажется от такого подгона». «Ха!» — усмехнулся Марк. «Зуб даю. Осталось самую малость — свести меж собой главу и его дом. Работаем», — сказал ястреб и опять закатился безумным хохотом. За ним закатился Марк, потом, ухающим басовитым грохотом, молот. Они крепко обнялись все трое. «Работаем», — крикнул Ронг. «Агроном, надо провести работу с местными людьми. Марк, у меня есть кристаллы. Давай составим иллюзию. Я думаю, вам не надо объяснять, какое значение имеет слово. Правое слово. Ведь не сам же Брус Чан до этого додумался». «Да, ты прав, Ронг. А как мы будем называть тебя?» «Заблудший грешник подойдет», — склонил голову Ронг. «Марк, как будет это на языке старых?» – спросил ястреб. «Беспутный, или непутевый, как тебе?» «Беспутный, мне нравится больше, звучит лучше», – опять поклонился Ронг. «Решено», – рубанул рукой ястреб. «Работаем, кузнецы, собирайтесь. Ним, надо докупиться, золото не имеет значения. Разумники, готовьте наше правое слово. А ты», – усмехнулся Марк, уже зная ответ, «потому», с усмешкой, «а я вас контролировать буду. На мне, организация и контроль», с серьезным видом ответил ястреб, но с искрами в глазах. «Вдруг, бой, а я, уставший». От их смеха посыпалась копоть с крыши. После ухода Марка лагерь крестоносцев зажил прежней суетой. Командир не мог позволить себе такой роскоши, как бездельничающие люди. А работы было много. Надо было чинить повозки и коней, убирать трупы и собирать трофеи, чинить оружие, броню, одежду и обувь. Много работы. На всех, на круглые сутки, в ухлист. Вновь прибывшие легко приняли условие, что работают все. Тем более, что эти люди еще не потеряли честь и стыд. Им было неловко сидеть без дела и чесать языком, когда все работают. Даже их командир, только вчера смертельно раненый в неравном бою с порождением тьмы, а теперь работающий как мужик какой. На четвертый день колонна выстроилась. Повозки были загружены вещами Марка и трофеями с неприкасаемых, оружием и доспехом павших соратников. И все имеющиеся кони были навьючены грузом, так много было всего. И это при том, что коней у них стало существенно больше. Ворониха провела какой-то ритуал, очень сложный, долгий, вымотавший ее до предела. Но оставшиеся без хозяев кони-змей пришли к лагерю, притащив с собой не только трупы бывших хозяев, оставшихся в седле, запутавшихся ногами в стременах, но и кучу тварей, а потом, толпу бродяг. Твари, зажатые между стеной щитов с крестами и бродягами, обезумели и прорывались к лагерю с конями, женщинами и немногочисленными детьми, презрев боль и раны. Очень многие воины были вновь ранены, покалечены. Двое погибли прежде, чем маг жизни смогла их спасти. Две женщины, безликие, вновь вставшие в строй с копьями. Если бы не удары магов, потери были бы еще больше. А после хитрых, живучих, ловких и опасных хищных тварей бродяги были как учебные куклы. Их крошили на куски прямо в воздухе, во время их знаменитых прыжков через стену щитов, сжигали и разрушали их магическими стрелами, огненными шарами, водными плетями, кулаками воздуха и другими заклинаниями школ стихии. Так что коней у них было втрое больше, чем тех, кто умел управиться с конем, кто мог передвигаться верхом. Так что и в повозке коней впрягли, да и вьючный табун загрузили. На месте лагеря и смертельного боя остались только два огромных камня портала. Маги смогли бы их поднять, но ни одна повозка бы их не выдержала. Рассудив, что таких камней в мире много, очень уж прочной структурой они обладали, Белохвост погрузил управляющий камень, а эти глыбы оставил на месте. Или Марк подберет, или дойдет и до них время. Пока для командира люди были важнее артефактов, да и важнее золота. Он легко прикажет выкинуть сундуки с золотом Марка, чтобы погрузить что-то более необходимое для выживания людей. Пустошь все еще была жидкой ловушкой, но дорога достаточно просохла. А значит, по их душе уже могут двигаться новые коробки с бурыми щитами. А если с дорог сойти нельзя, то бросать повозки, как планировали, еще рано. Пусть послужит. Вперед смотрящий дозорный показался на горизонте, помахал копьем с закрепленным на наконечнике вымпелом. Движения вымпела сложились в условный сигнал. «С Богом!» — сказал командир. «Пошли!» — заорал Зуб. Закричали погонщики повозок, громыхнули, шагнув разом, воины, кони фыркали и всхрапывали. Колеса перегруженных повозок безжалостно скрипели. Белохвост оглянулся. Разбитая, перерытая руками людей, магией прошедшей битвой, дорога была пуста. На горизонте ни дыма, ни пыли, ни Марка. 3 дня прошли, и вышли все сроки. Перемещение почти мгновенное. Ну, если учесть, что сюда они попали за один переход. Ну, сутки на сборы всего необходимого. Куда делся Марк? Что там произошло? Марк не мог предать, хоть и он и темный, но от него измену Белохвост ждал меньше всего. Марк скорее погибнет, но маги крови спокойны. Уж если бы ворон погиб, почувствовали бы. Родная кровь же. Ладно, Марк не мальчик уже. Привык жить и выживать в одиночку. Выкрутится, найдет, не маленький. Малышка. Услышал Белохвост и невольно улыбнулся. Голос Неса. Мысли командира невольно перескочили на эту похотливую парочку безумцев. Все же 3-й день горьких размышлений и тревог требовали разрядки. А думать об этих чудных молодоженах было легко, приятно и весело. Кто из них был в их паре заводилой, было совсем не очевидно. Они – причина постоянных розыгрышей, недоразумений и совершенно невыносимых вывертов и измывательств над здравым смыслом и моралью. Но сами они были очень легкими и приятными людьми, и совершенно беззлобными. На них ну совершенно невозможно было долго сердиться. Очень быстро и незаметно эти двое стали душой всего отряда, и сердцем. Белый вдруг понял, что если его разум и воля движет всеми этими людьми, то сердца их всех бьются точно в лад с сердцами этих двух блаженных. Вот они затянули песню старого, давно разошедшуюся по миру, про ковер, цветочную поляну, сосны, великаны, крышу, небо голубое. Низ подъехал к белому справа, ворониха, слева. Сияющая какой-то своей радостью женщина подула в лицо повернувшегося к ней белого, этим полностью изгнав из его головы все мрачные мысли. «Не печалься, командир!» Пропел своим чарующим голосом Низ. «Он вернется», грудным, невероятно волнующим голосом пропела ворониха. От колыхания ее груди в прорехах свадебного платья, так упорно ею не чинящегося, заколыхалось седло под белохвостом. «Он любит тебя», добавил Низ, «он стремится к тебе». «Он любит нас», пропела ворониха, «он уже скучает по нам, спешит к нам». Белохвост потряс головой, разгоняя наваждение этих озабоченных. Не сильно помогло. Несмотря на всю подготовку белого к противодействию именно против подобных манипуляций, он не мог так долго задержаться. Упрямо, сжав зубы, возразил Белохвост. «Он жив, и это главное», — возразил Низ. Ворониха упорно пыталась поймать глазами взгляд командира. Наконец, отчаявшись, она встала на стременах, схватила лицо белого ладонями и смачно поцеловала его в губы. «Полегчало?» — спросила ворониха Белохвоста, задохнувшегося от бури противоречивых чувств и побуждений. Командир набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание и зажмурившись, протяжно выдохнул. «Да», — сказал он, — «все с ним будет хорошо», — повторила ворониха, — «он вернется». «Ты бы, владыка, пообщался бы с зазнобой своей, отвел бы душу, изведешь себя напрасными терзаниями. А ты нам нужен, сказал с другой стороны Низ. Нет у нас иной судьбы, кроме единой с твоей. Моя девочка почуяла гибель медведя, боль ворона, значит, нам некуда возвращаться. Теперь только с тобой, до самой победы. Сумрака я бы почуяла, не чужой он нам, сказала ворониха, осаживая коня. Низ сделал то же самое, одновременно с женой. Он вернется, он радуется, он встретил кого-то, что-то свершилось, отчего душа его запела, старого друга, которого он боялся. Он вернется, и, не один, и они ускакали. Белохвост усмехнулся. Гибель князя медведя очень плохо, и объясняет задержку Марка, а старый друг, которого он боится, решительный Марк, боится, он боялся только деда, даже Олега, совсем нет, ястреб. Белохвост рассмеялся смехом человека, решившего сложную, неразрешимую задачу, и тоже развернул коня. Ворониха права, белый соскучился по глазам и улыбке синеглазки. Двинулись, сначала ни шатка ни валка, но темп движения гужевого поезда с каждым часом возрастал. С девушкой было легко и приятно, люди не доставали его заботами, старались решить возникающие сложности сами, роились, двигаясь от одного старшего к другому, совещаясь. Они решили дать командиру хоть малую, но отдушину. Незаметно преодолели намеченный путь. На закате вышли к берегам Красноводной. На возвышении собирался совет. Ждали командира. Так и не сумев прийти к единому мнению, переходить бродом реку сейчас или ждать утра. Белый въехал на холм как был, с синеглазкой и ее, ставшим уже постоянным, телохранителем-лицедеем, развлекавшим девушку в скуке сценками, доводя ее до смеха лицом и голосом, изображая всех знакомых. Лицедей был одаренным, хотя и сам не знал этого, не увидели бы этого и остальные, если бы не Марк, потому был он необученным, да и не желающим учиться магии. Его врожденного дара, скорее таланта, хватало только на небольшие преобразования собственного тела и голоса, но делал он это очень быстро и очень ловко, талантливо. А к Синьке он тянулся, как одаренный к жизни, к мастеру жизни. Командир выслушал доклады старших о положении дела и состоянии поезда. Главными аргументами было то, что корень нашел на той стороне удобное место для стоянки, а серьезных опасностей не нашел. А против переправы были общая усталость людей и коней, состояние перегруженных повозок, а от этого опасность не успеть с переправой засветло и риск оказаться в темноте разорванными рекой на две части в походном порядке. Белый встал на стременах, осмотрел поезд бредущих людей, пустоши вокруг, положение светило, почему-то посмотрел на Комка, повернулся к прибытку, получившему, кроме привычного звания старшины и привычных и понятных ему обязанностей, еще и совсем странное звание завхоз, а вот с чем едят эту невидаль, прибыток еще не разобрался, потому что командир не удосужился перевести это слово с таинственного и незнакомого, магического, наверное, языка на обычный, человеческий. Завхоз, сказал командир, делай, что хочешь, но если хоть одна повозка раскорячится на переправе, я тебя на свой меч надену, как порося на шомпол, понял. Прибыток икнул, невольно глядя за плечо командира, на рукоять его меча.